Убийство на скорую руку. Эта загадочная история приключилась в местечке на побережье Сассекса, где возле самого моря в окружении садов стоит гостиница «Майский шест» и гирлянда. Жители местечка хорошо помнят, как однажды ярким солнечным днем в тихую гостиницу зашли два прелюбопытнейших субъекта. Не запомнить их было мудрено. Один из них, смуглый незнакомец с черной бородой, носил блестевший на солнце зеленый тюрбан. Другой, по мнению многих, выглядел еще занятнее. Рыжие усы, поистине львиная грива, черная мягкая шляпа, какие носят священники. Этого человека в местечке знали, он частенько появлялся на побережье и читал там проповеди, или, размахивая деревянной лопаткой, дирижировал оркестром общества трезвости. Но чтобы он прежде хоть раз заходил в бар при гостинице, такого местные жители еще не видели. Впрочем, появление этих странных господ не начало нашей истории. Чтобы распутать все хитросплетения, лучше обратиться к самому началу. За полчаса до появления примечательных гостей в гостиницу заглянули два ничем не примечательных гостя. Первый, крепкий и симпатичный мужчина, держался так, чтобы по возможности не привлекать к себе внимания. Но если кто-нибудь попристальнее присмотрелся бы к его обуви, он безошибочно определил бы, что перед ним инспектор полиции в штатском. В штатском самом незатейливом. Его спутник, невзрачный человечек, тоже не отличался щегольством. На нем был костюм священника. Однако этот священник проповедей на берегу не читал. Спутники прошли через холл и оказались в просторной курительной комнате, где располагался бар. Кто бы мог подумать, что обыкновенное посещение бара может обернуться трагедией, которой в тот день суждено было разыграться на глазах спутников. Надо сказать, что в то время в респектабельной гостинице под названием «Майский шест и гирлянда» шел ремонт. По словам хозяина, ее отделывали заново, но, по мнению завсегдатаев, ее не отделывали заново, а разделывали под орех. Так выразился мистер Ректли, старый джентльмен, известный на всю округу сварливостью и причудами. Он обыкновенно захаживал в бар, заказывал шерри-бренди, садился в уголке и принимался чистить все и вся. Ремонт шел своим чередом, и скоро от привычной обстановки английской гостиницы не осталось и следа. Метр за метром, комната за комнатой, гостиница приобретала сходство с пышными хоромами левантийского ростовщика из американского фильма. Пока что единственным помещением, где работы уже закончились и посетители могли расположиться по-человечески, был тот самый зал, в который зашли спутники. Прежде это помещение носило гордое название «распивочное». Теперь же его загадочно именовали «питейный бар». Зал был отделан на азиатский манер. Каждый предмет обстановки придавал ему сходство с восточным диваном. Исчезли развешанные по стенам ружья, гравюры со сценами охоты и чучела рыб в стеклянных ящичках. Их место заняли пестрые восточные ткани с глубокими складками, замысловатые ножи, кинжалы и ятаганы. Казалось, хозяин загодя приготовился к появлению джентльмена в челме. На самом же деле зал вовсе не предназначался для приема каких-нибудь почетных гостей. Просто другие, облюбованные завсегдатаями уголки гостиницы ремонтировались, и для посетителей был отведен только этот зал, чистый и нарядный. Видно, ремонт доставлял хозяину и его помощникам множество хлопот, и заниматься посетителями им было не досуг. Сколько ни дожидались наши спутники в пустом баре, к ним так никто и не вышел. Инспектор потерял терпение и принялся звонить в колокольчик и стучать по стойке. Священник же преспокойно уселся на стул и всем своим видом показывал, что спешить ему некуда. Обернувшись, полицейский заметил, что пухлое лицо священника стало непроницаемым. Это выражение было знакомо инспектору. А глаза из-под круглых очков разглядывают украшения на стенах. «Грош цена хозяину, который посетителей ни в грош не ставит», — выдохнул инспектор Гринвуд и отошел от стойки. «Во всей гостинице негде присесть, всюду стремянки и свежая побелка. А здесь хоть бы кто пиво подал. О чем это вы задумались?» Священник протер очки. «Так, пустяки. Моим мыслям тоже грош цена. Мне почему-то пришло в голову, что здесь очень легко совершить убийство. Но в этом деле вам и карты в руки», — добродушно заметил инспектор. «Иной полицейский спит и видит, чтобы ему хоть одно убийство досталось расследовать. А вы, отец Браун, по части убийств человек искушенный. Но почему вы решили, что именно здесь?» «Ах, вот почему. Вы увидели турецкие кинжалы. Кинжалы, что убить можно чем угодно. В любой кухне орудий убийства не меньше. Нож, кочерга. Найти орудие еще не самое трудное». Отец Браун очнулся от своей рассеянности, собрался с мыслями и кивнул. «Совершить убийство — пара пустяков», — рассуждал инспектор Гринвуд. «Если мне вздумается убить вас сию же минуту, сделать это проще простого. Уж, по крайней мере, проще, чем получить кружку пива в этом чертовом баре. Куда труднее совершить убийство и не попасться на убийстве. Беда в том, что убийцы — народ стеснительный. Им неловко признаваться в содеянном. Дурацкая скромность не позволяет похвастаться своей работой. Они во что бы то ни стало стремятся сохранить свое авторство в тайне. Поэтому даже в зале, где полным-полно ножей и кинжалов, убийца будет действовать осторожно. Иначе все лавки, где торгуют ножами, были бы завалены трупами. Из этого следует, что есть убийства такого рода, которые нам нипочем не предотвратить. А нашего брата-полицейского как раз и винят за то, что мы не можем их предотвратить. Если сумасшедший задумает убить короля или президента, тот мы... бессильны. Нельзя же навеки вечные упрятать короля в угольный подвал, а президента таскать в стальном ящике. Тот, кто не постесняется прослыть убийцей, все равно сумеет с ними покончить. В этом смысле сумасшедший сродни мученику. Они оба не от мира сего. Настоящий фанатик способен убить кого только его душе угодно. Не успел священник в ответ и рта раскрыть, как в зал ввалилась ватага комми-воежоров, резвая, как стая дельфинов. Один из них — крупный сияющий детина с крупной сияющей булавкой в галстуке, огласил зал зычным басом. На хозяина гостиницы этот бас подействовал, как свист на собаку. Он мигом объявился и со всех ног бросился к детине, выказав расторопность, которой так и не удалось добиться от него полицейскому в штатском. «Прошу прощения, мистер Джукс», — лебезил хозяин, виновато улыбаясь и потряхивая густо лоснящимся кудрявым чубом. «У нас нынче дел не в проворот, а рук не хватает, приходится за всем присматривать самому. Мистер Джукс, величественный горлопан, распорядился принести всем, в том числе и угодливому хозяину, по стаканчику. Сам он был коммивояжером весьма уважаемой фирмы, торгующей спиртным, и, как видно, считал, что в подобных заведениях все должны плясать под его дудку. Громовым голосом он принялся поучать хозяина, как надо вести дела. Товарищи мистера Джукса внимали ему с почтением. Полицейский и священник сели на низкую скамью у столика поодаль и наблюдали происходящее, пока не настал момент, когда инспектору пришлось решительно вмешаться. Мистер Джукс все разглагольствовал, а в баре появились уже знакомые нам пришельцы. Диковинного вида азиат в зеленом тюрбане и священник невесть какой церкви, который ухитрялся выглядеть еще диковиннее. Появились словно злые духи предвестники беды. Их зловещее появление не осталось незамеченным. Его могли засвидетельствовать и молчаливый, но наблюдательный мальчуган, который битый час подметал ступеньки перед гостиницей. Излишним рвением он не страдал. И толстый смуглый бармен, и даже сам медоточивый хозяин, занятый в ту минуту разговором. Скептики не углядели бы в этом появлении никакой мистики. Одетый на манер священника господин с львиной гривой был никто иной, как преподобный Дэвид Прайс Джонс, личность известная. Он проповедовал не только на побережье, он обращал проповедь ко всему миру, и девизом его было «Да отвратятся англичане по всему свету от греха винопития». Оратор он был превосходный и действовал весьма умело. Как-то ему пришла мысль, до которой давно бы додуматься родителям трезвости. Если искоренение винопития — дело правое, то не грех воздать должное пророку, который едва ли не первым объявил войну проклятому зелью. Мистер Прайс Джонс списался с виднейшими мусульманскими вероучителями и в конце концов склонил одного приехать в Англию и почитать лекции о запрете на спиртное в исламе. Имя мусульманина было Акбар, с присовокуплением множества непереводимых подвывов, которые обозначали имена Аллаха. В распивочную оба трезвенника попали впервые в жизни, да и то по случайности. Заглянули было в добропорядочную чайную комнату, но их припроводили в обделанный зал. Все обошлось бы гладко, если бы великому родителю трезвости по простоте душевной не вздумалось подойти к стойке и спросить стакан молока. Коммивояжеры застонали. Народ они были добродушный, но это уж чересчур. Пьяный проспится, а дурак — никогда. А приведите-ка ему корову, — пополз насмешливый шепоток. Великолепный же мистер Джукс, коего собственное преуспеяние и драгоценная булавка в галстуке обязывали отпускать шуточки поигривее, стал обмахиваться, будто вот-вот хлопнется в обморок, и возопил. «Что же это со мной делают, а? И ведь знают, что я человек слабый, здоровья хрупкого. Мне врач велел нервы беречь. Знают, а лезут мне на глаза и с невинным видом из винного стакана хлещут молоко». Преподобный Дэвид Прайс Джонс уже привык осаживать ерников на своих проповедях. Вот и сейчас он принялся увещевать и упрекать, не сообразив, что в такой разбитной компании проповедям не место. Мусульманин же, сторонник воздержания, предпочитал воздерживаться и от речей, отчего достоинство его только выиграло. Можно сказать, что мусульманство в его лице одержало молчаливую победу. Азиат куда больше походил на истинного джентльмена, чем англичане коммивояжеры, и его аристократическая сдержанность начинала их раздражать. А когда мистер Прайс Джонс похвалил эту сдержанность, они и вовсе обозлились. «Ответьте мне!» — восклицал проповедник, делая широкий ораторский жест. «Почему наш восточный друг способен подать нам, христианам, пример подлинно христианского смиренно-мудрия? Почему даже в злачном месте, где кипят вражда и буйство, он являет собой образец подлинно христианского милосердия, истинной учтивости, настоящего благородства? Да потому что, хотя между нашими вероучениями и есть различия, он приехал из краев, где нечестивые растения, хмель и виноградная лоза никогда не оскверняли. И тут в разгар склоки появился самый завзятый склочник во всей округе — краснолицый, седовласый Джон Ректли. Сдвинув старомодный цилиндр на затылок, потрясая тростью, как дубиной, он вторгся в бар, как войско, на вражескую территорию. Джон Ректли слыл за чудака. Он принадлежал к той породе чудаков, которые забрасывают редакции газет письмами, но газеты их не печатают. И авторы издают их за свой счет в виде брошюр, полных негодований и опечаток. Читатели обычно отправляют такие брошюры прямехонько в корзину для бумаг. Джон Ректли ссорился то с помещиками-консерваторами, то с радикалами из муниципалитетов, терпеть не мог банкиров и вечно придирался к качеству товаров в лавках или в барах при гостиницах. Но сварливость его развелась не на пустом месте. Жизнь и нравы графства были знакомы ему до тонкостей, к тому же его отличала редкая наблюдательность. Даже мистер Уиллс, хозяин гостиницы, держался с ним полюбезнее, ибо понимал, что джентльменам такие причуды простительны. Нет, он не заискивал перед ним, как перед вальяжным гавруном Джуксом, от которого как-никак зависела торговля. Просто он старался не перечить старому брюзге, потому что побаивался его острого языка.